Данута Бичель. Ранок. На сивое сонное болото тихо опускается яснота. Солнце не взошло, а разлилось. Будет солнце сонное колосе. Нехто добрый, кто пануя тишей, нехто души этот свет колыша, нехто тишу цедить, лявой жменей, меней, меней.